Глава 25, которая хоть и завершает повесть, все же не расставляет всех точек. В машине Катя села на переднее сиденье рядом с папой. Сзади нее устроилась Катерина и Наташка. Возле нее сел Лешка, потом Иван, а слева от него разместилась Ирина. В общем-то, ребятам даже не особо пришлось стесниться. Все-таки они были еще подростками, да и автомобиль был весьма просторным. Мальчишки и девчонки, включая обеих ведьмочек, снова примолкли. Молчал и папа, размышляя о чем-то своем, судя по выражению лица, не очень веселым. Кате эта гнетущая тишина быстро надоела. «А давайте поиграем», — предложила она, — «как у меня на дне рождения». Идея понравилась всем. Вот только ни у кого не было бумаги. Игра так бы и закончилась, не начавшись, если бы не оторвался от своих дум папа. «Что?» — спросил он. «Вам нужна бумага? У меня есть записная книжка». «Там листочки слишком маленькие», — засомневалась Катя. «А мы по чуть-чуть напишем», — сказал Лешка. «Каждый по две строчки». «Ну, давайте попробуем». Катя взяла у папы книжку, вырвала из нее листок и сказала. «Я начну, ладно?» Увидев, что все закивали, она повернулась к сестренке. «Ты про Наташу не забудь, дай ей тоже поучаствовать». «Ей, пожалуй, не дашь», — хмыкнула Катерина. «Уже от нетерпения прыгает». «А о чем будем писать?» — спросила Ирка. «На какую тему?» «Давайте напишем, кто о чем хочет», — подумав, сказала Катя. «Так даже интереснее должно получиться». Никто на это не возразил, и она написала первую строчку, свернула листок и передала его назад. Вскоре он снова вернулся к ней, и Катя дописала финальную строчку. «Как-то быстро», — с сожалением вздохнула она. «А кто тебе мешал сделать большой лист?» — усмехнулся вдруг папа. «Ой, и правда», — засмеялась Катя. «Я все еще не могу к этому привыкнуть, вот и забываю постоянно». «Ладно», — нетерпеливо сказали с заднего сиденья. «Написали уже, читай скорее». Катя кивнула, развернула бумажку и с выражением и чувством стала декламировать. «Мы Кутияну победили. Хочу я, чтобы меня простили. Впредь всем не стану доверять. Да, дружбу больно проверять. И на изгиб, и на излом. Бороться буду я со злом. Из бед друзей своих спасать. Я все равно хочу летать. И обещаю, полечу. А я еще чуть-чуть хочу и приключений, и чудес. Теперь я стала ведьмой. Ес!» Никто из ребят даже не улыбнулся. Получилось и впрямь совсем не смешно. И кто именно какие строки написал, тоже было ясно сразу. Можно даже было не смотреть, кто за кем сидит следующим. «А ты на самом деле рада, что стала ведьмой?» — спросила вдруг у Кати Ирина. Катя почувствовала, как четыре пары глаз выжидающе уставились ей в затылок. Даже папа, по-прежнему глядя вперед, на дорогу, исподволь косил на нее краем глаза. Она задумалась. А ведь и впрямь. Рада ли она этому? Не лучше ли и впредь было оставаться обычной, беззаботной девочкой? Спокойно жить, ходить в школу, слушаться родителей, мечтать вырасти и стать известной артисткой или, на худой конец, писательницей. А вместо этого теперь опасности, тревоги, суета — одни сплошные проблемы. И сколько их еще впереди, неизвестно. Но, с другой стороны, что ей больше по душе — безмятежный покой или стремительный полет в полную приключений и опасности и неизвестность? И разве смогла бы она по-настоящему узнать своих прежних друзей и обрести столько новых, если бы все оставалось по-прежнему? Если бы ей предложили сейчас все вернуть, стереть память о событиях этой волшебной недели, разве бы она согласилась? Ну, конечно же, нет! Она так и ответила, почти выкрикнула. «Нет!» И тут же поправилась. «То есть, конечно же, да!» «Конечно же, я этому рада!» «Вот и я тоже хочу стать ведьмой», — вздохнула Ирка. «Ты?» — поразилась Катя и услышала вдруг, как тихо пробормотала Катерина. «Я тоже хочу». Катя недоуменно повернулась к сестренке, и лишь тогда до нее дошло, что это были слова не Катерины, а Наташи. «Ну зачем это вам?» — воскликнула Катя. «А тебе зачем?» — прищурилась Ирка. «Мне это интересно. Мне теперь скучно будет жить просто так». «А я хочу стать стражницей», — сказала Наташка, — «чтобы никаких кутиян никогда больше не было. Как жаль, что это невозможно». «Ну, почему?» — Начал вдруг папа, но, досадливо нахмурившись и сжав губы, тут же замолчал. «Что?» — подалась вперед Ира. «Что вы хотели сказать?» «Я хотел сказать, что можно нескучно жить и будучи обычным человеком. Все зависит от вас самих». «Нет, вы не это хотели сказать», — воскликнула Наташа. «Пожалуйста, скажите». Папа опять сморщился от досады, укоряя себя, видимо, за оплошность, но потом все же неохотно произнес. «Вы обе при желании можете стать ведьмами. В принципе, любой при большом желании может, но вы особенно. С вашим сознанием соприкасались мистические сущности, а значит, в вас, так сказать, сидят теперь некие зернышки. И если их, образно выражаясь, тщательно поливать и ухаживать за ростками, то...» «Я буду поливать!» — торжественно завопила Ирка. «Я тоже!» — задохнулась от радости Наташка. «А вы возьмете меня в свою стражу?» — с надеждой посмотрела она на папу. «Эх, и зачем я вам это сказал?» — покачал головой папа и буркнул. «Посмотрим. Вы думаете, так просто стать мистиком, если родился человеком?» «Настоящим человеком тоже стать не так уж легко», — буркнул на это Иван Митрофанов. И папа, ничего не сказав, обернулся и бросил на мальчика полный уважения взгляд. К Красоткину они подъехали, когда солнце уже начинало садиться. Папа развез по домам Ирину и мальчишек, а потом, остановившись возле Наташкиного дома, внимательно посмотрел на Катерину. «Ты готова? Или все-таки придумаем что-нибудь другое?» «Готова. Вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Комар носа не подточит. Я все управление Наташке отдам, сама только внешность буду поддерживать». «Позвони нам потом, как все пройдет», — попросил папа. «Я лучше к вам приду, можно?» «Почему же нет? Приходи», — кивнул папа, а Катя воскликнула. «Обязательно приходи. Я по тебе соскучилась. Нам столько всего обговорить нужно». «Лады». Уже в облике Натальи мягко хлопнула дверцей Катерина и скрылась за дверями подъезда. Катя наконец-то осталась с папой наедине. Но главный вопрос, который Катя давно собиралась ему задать, почему-то никак не хотел срываться с языка. И неожиданно для себя Катя спросила совсем другое. «А почему наша фамилия Юлаевы? Разве у мистиков бывают фамилии?» «Ну, когда я живу среди людей, мне ведь нужна фамилия. Вот я и придумал такую. По первым буквам имен трех наших великих героинь. Юлии, Людмилы и Анны. В мистическом мире об этих красавицах-ведьмах стали слагать легенды, когда те победили трех ужасных чудовищ, извергнутых из зловонных недр кошмарного ада Когормикомы – Колока, Аркатрана и Препрожелта, угрожавших их тихой и мирной стране Фирмиксу. А почему у этих ведьм такие человеческие имена? Потому что они сначала и были людьми, пока не постигли секретов великого мистического учения – Одесса. С его помощью они и сумели одолеть чудовищ, а заодно стали настоящими ведьмами. Ты тоже владеешь этим учением? Увы, это дано не каждому. Но вот если бы... И тут Катя наконец-то решилась и, перебив папу, выпалила. Мама знает? Судя по вмиг изменившемуся лицу, папа сразу понял суть вопроса. Но все-таки начал довольно уклончиво. «Смотря что ты имеешь в виду», — сказал он. «О том... Кто я такой? Да. Насчет тебя кое-что думаю тоже. Это ведь она мне обо всем сообщила». «Она?» — вытаращила глаза Катя. «Мама что, тоже ведьма?» «Видишь ли, Катя», — сосредоточенно стал глядеть вперед папа, — «тут все не столь однозначно. Ты ведь знаешь, кем была мамина бабушка?» «Прабабушка Анна?» «Знаю, ведьмой. Я с ней недавно встречалась». «Вот как?» На миг оторвал папа взгляд от дороги. «Тогда тем более. Тогда ты должна и сама догадаться, что у мамы не может не быть этих задатков. Другое дело, что она не захотела их развивать. Точнее, бабушка и запретила ей это делать. Она и свою дочь, мамину маму, твою бабушку, воспитала обычным человеком. И когда увидела, кем может стать наша мама, приложила все усилия, чтобы этого не случилось. И она была вне себя, когда мы с мамой встретились и полюбили друг друга. Она была готова убить меня, лишь бы я не стал маминым мужем. Лишь когда я твердо пообещал ей, что против маминой воли ни во что не стану ее втягивать, бабушка Анна немного успокоилась». «Она и папу Катерины из-за этого так ненавидит?» «Конечно. Мы же с ним одна сущность». «Но почему она так против этого?» «Кто ее знает?» Раздраженно дернул плечами папа. Может, ее кто-нибудь из мистиков сильно обидел? А может, она сама кого-то обидела и боялась, что за это станут мстить ее родственникам. В последнее несложно поверить. Характерец у твоей прабабушки был... Ого-го! Впрочем, некрасиво обсуждать кого-либо за глаза. И насчет мамы... Давай лучше у самой мамы и спросим. А когда они, наконец, зашли домой и закончились первые объятия и поцелуи, мама, отстранившись от них, подбоченилась и нахмурилась. «Можете ничего не сочинять. Я все знаю». «Откуда?» — дуэтом воскликнули Катя и папа. «Оттуда же, откуда я узнала про все это вообще?» — крутанула мама в воздухе ладонью. «А откуда ты узнала про все это?» — поинтересовалась Катя. «Есть хотите?» — внезапно смягчилась мама и, увидев, как в ответ ей активно закивали, улыбнулась. «Тогда мыть руки и за стол. А там и поговорим». За ужином мама рассказала, что стала подозревать неладное еще после Катиного стихотворения. Очень уж было похоже, что его писали двое. Про Катипапу и Катерину она, конечно же, знала, хоть и никогда их не видела. И тогда про них в первый раз и вспомнила. Но поскольку Катин папа обещал ей, что ни в какие мистические дела впутывать дочку не станет, она в тот момент успокоила себя тем, что у Кати просто переходный возраст. «Я не мог ему отказать», — не выдержал и прервал папа мамин рассказ. «Тем более я прекрасно знал, к чему все шло. Обеим Катям, как мы полагали, ничего не должно было угрожать. А вот если бы мы этого не сделали, и у Кутияны бы все получилось, можно подумать, от того, что сделали вы, стало лучше». «Они полагали, скажите на милость». «Да полагались. Пока вы всего этого не затеяли с Катями, обе девочки были в безопасности». «Не надо так», — мягко сказал папа и положил ладонь на мамину руку. «Ты ведь не можешь знать, как оно было бы». «Ладно, прости», — второй рукой погладила его ладонь мама. «Просто я очень изнервничалась. Первое по-настоящему серьезное беспокойство появилось у меня, когда начались эти непонятки с Ириной и ее мамой». И мама рассказала, что она сделала, когда ребята убежали к внезапно заболевшей подруге. В общем-то, делать она тогда ничего не собиралась, просто сильно встревожилась от нехорошего предчувствия. Чтобы отвлечься, она решила прибраться в Катиной комнате и, вытирая пыль на шкафу, обнаружила там энциклопедию оккультизма и мистики. Эта находка превратила ее подозрение в уверенность. А потом ей попался на глаза подарок Павла – зеркало, и она подумала, что неплохо было бы погадать. Только она не знала, как это делается. Но, раскрыв энциклопедию, нашла соответствующие инструкции. Как ни удивительно, но у нее все получилось. В зеркале она увидела бабушку Анну, которая все ей и рассказала. «Тогда-то я и позвонила тебе», — нежно посмотрела она на папу. «Так ты все знала, когда я приходила домой в Ирином теле», — ахнула Катя. «И ничего не сказала. И... отпустила меня?» «Конечно, знала», — улыбнулась мама. «Но как я могла тебя не отпустить? Все уже зашло слишком далеко. В любом случае нужно было спасать Екатерину. Да и тебе не навечно же было оставаться в чужом теле. А говорить я ничего не стала, чтобы не вносить лишнюю сумятицу, не отвлекать тебя от главного. И я очень горжусь тобой. Ты замечательно справилась». «Да разве ж только я», — подскочила Катя. «Я почти ничего и не сделала. А вот ребята, если бы ты знала, что сделал Лешка Безбородов, а Наташка...» «Я все знаю», — опять улыбнулась мама. «Откуда?» «А я продолжала общаться с бабушкой. Она ведь все время была там, рядом с вами. И она просила передать, что тоже тобой гордится». «Но...» — мама тревожно вдруг глянула на папу. Тот сразу напрягся. «Что?» «Она сказала, что в высшем мире встревожены всем этим. Но им же нет никакого дела до нас. Чего им тревожиться?» «Видимо, на сей раз это каким-то образом касается и их тоже. Напоследок бабушка сказала, что ничего еще не кончилось, что все еще только начинается». «Посмотрим», — нахмурился папа. Он что-то хотел добавить еще, но как раз тут в прихожей раздался звонок. Пришла Катерина. Мама вышла к ней навстречу. «Дай хоть я на тебя наконец-то посмотрю», — сказала она, разглядывая ведьмочку. «Это ж подумать только. Одно лицо?» «В каком смысле?» — изумленно заморгала Катерина. «Я ведь...» «Приняла облик Наташи», — закончила за нее мама и рассмеялась. «Так ты же, небось, заклятие для людей делала?» У Катерины отвисла челюсть. Смотреть в тот момент на ведьмочку было одно удовольствие. Едва сдерживая смех, Катя потащила сестренку в свою комнату. «Сейчас я тебе все расскажу. Пойдем, пусть они вдвоем побудут». Катерина, внимательно выслушав Катин рассказ, воинственно вздернула голову. «Значит, говоришь, все только начинается? Ну что ж, еще повоюем». «Меня тоже возьмите», — пискнула Наташка. «Тоже мне, вояки», — засмеялась Катя. «А что?» — подбоченилась Катерина. «Вот увидишь, я еще верховной правительницей стану». Но тут в глазах будущей верховной правительницы вспыхнул огонек любопытства, и она снова стала 13-летней девчонкой. «Слушай, мы же твои подарки вчера так и не успели посмотреть». Катя достала все пакеты и свертки, а Катерина стала их один за другим вскрывать и разворачивать. Быстро покончив с этим, ведьмочка разочарованно захлопала ресницами, а потом вдруг схватилась за живот и принялась хохотать. «Ты чего?» – удивилась Катя. «Чего ржешь-то?» «А ведь я не просто ведьма», – вытирая выступившие от смеха слезы, сказала сестренка. «Я еще и предсказательница. Ведь я угадала. Помнишь, что я написала в нашем стихотворении? А в подарках только книжки и потрепанный букет. И вот полюбуйся», — повела она рукой над распакованными подарками. «Ну, букет от твоего папы был вовсе не потрепанный», — хмыкнула Катя. «К тому же я тоже тогда написала правильно, как в воду глядела. Да, девчонки и мальчишки, вы друзья нам, спору нет». Крыть Катерине было нечем. Сестренки впервые в своей жизни обнялись и радостно засмеялись от счастья. «А ведь перевоспитание удалось», — подумала Катя. Она все-таки перестала гы-гыкать. Вы слушали фантастическую повесть «Перевоспитание» или «Как становятся ведьмами». Автор Андрей Буторин. Читал Олег Шубин.